Фаза 0.1. Некто находился сейчас в тревожном состоянии. Он был очень встревожен. Он поглядел на документы, выкуривая сигарету, поднялся со своего стула и вытянулся. Посмотрел на циферблат, висевший на стене, помял пальцами переносицу, снова сел, издал звук умирающей коровы и снова глянул на документы. Лишенные смысла геометрические фигуры плыли перед его глазами. «Я не могу ничего с этим поделать». Черные волосы небрежно были собраны сзади в хвост. Изрядно поношенный белый медицинский халат. Порванные по краям сандалии. Стетоскоп, переброшенный через шею. Синие мешки под глазами. С какой стороны не посмотришь, это все равно был доктор. Вдобавок ко всему прочему, это была достаточно неопрятная клиника на задворках города. Стетоскоп, медицинские записи, книги профильного направления, выстроенные на полке. На стене напротив стола висел проектор для показа рентгена. Это определенно был доктор, стоявший посередине подобие того, что точно можно было бы назвать медицинским кабинетом. И все же этот человек не был доктором. И это была не клиника. Это было место, больше всего неподходящее в этом мире под названием больница. Прошло 2 недели с тех пор, как должны были доставить контрабандное оружие. Такими темпами все мои подчиненные будут вынуждены сражаться кухонными ножами. И это не единственная проблема. За этот месяц произошли 3 случая вмешательства городской полиции. Судя по всему, я теряю контроль над своими же подчиненными. Человек произнес это, глядя на стопку документов. Его имя — Мори Агай. Это новый лидер нелегальной организации портовой мафии, который встал на место ее прошлого босса год назад. Отмена договоров о защите торговли, усиление разногласий с другими организациями, распад территории. Как это все? Прошел всего лишь год, и уже образовалась целая гора проблем. Как же ужасно стоять во главе подобной организации. Неужели я не подхожу для этого? Что думаешь, Дазай-кун? Ты слушаешь меня? Ня! С какого места? Тот, кто ответил на вопрос Мори Агая, был юношей, сидящим на стуле для пациентов. Растрепанные темные волосы, частично покрытые повязками. Подросток с тонко очерченной фигурой, на плечах которого висело слишком большое для него черное пальто. Это Дазай Осаму. Ему 15 лет. «То, что говорит Мори-сан, всегда скучно!» Воскликнул Дазай, пока вертел в руках склянки из-под лекарств. Вы это постоянно повторяете изо дня в день. Нет денег, нет информации, нет доверия от подчиненных. Хотя вы прекрасно осведомлены об этом с самого начала. Да, это правда, но... Почесав затылок, Мори озадаченно спросил. Кстати говоря, да, Дазай-кун, зачем ты смешиваешь лекарства для понижения и для повышения давления, которые вообще-то должны быть в запертом шкафу? А? Я подумал, что если приму их одновременно, то произойдет нечто невероятное, и я смогу безболезненно умереть. Это тебя не убьет. Мори отобрал склянки. Боже, как ты вообще взломал медицинский шкаф? Ненавижу, ненавижу, я хочу умереть! Дазай распростер руки. Мне так скучно, что я хочу умереть! Я хочу совершить простое и безболезненное самоубийство! Ну, Мори-сан, ну сделайте уже что-нибудь! Если ты будешь хорошим мальчиком, я рано или поздно научу тебя, как смешивать лекарства. Ты лжешь! Ты всегда это говоришь мне и заставляешь усердно трудиться. Ты подарил мне отвратительное воспоминание год назад и все равно ничему не научил. Если так продолжится, то я просто предам тебя и перейду на сторону вражеской организации. Прекрати говорить то, что ты не намерен делать. Будь славным мальчиком. Если ты станешь предателем, то не сможешь безболезненно умереть. Мори растянул свои губы в слабой улыбке. А как скучно! Как скучен этот мир! Дазай заболтал ногами. Он не был подчиненным Мори. Он даже не состоял в мафии. И он определенно не какой-нибудь брошенный дитя или подобранная сирота. И даже не медицинский ассистент. Не существует такого слова, которое описывало бы отношение Мори и Дазая. Если возможно это как-либо описать, близко к действительности. Они были в одной лодке. «Во-первых, Дазай-кун», — напевно произнес Мори. «Ты был единственным, кто видел, как я отнял место босса у своего предшественника. Другими словами, свидетель воли судьбы. Если ты просто погибнешь, я расстроюсь». Год назад у этих двоих пересеклись судьбы. Мори, будучи личным врачом босса, и Дозай, вовлеченный как пациент, желающий совершить суицид, тайно сговорились. Они решили убить босса портовой мафии и фальсифицировать стечение обстоятельств. «Это не то, что ты ожидал», — Дозай произнес это странно чистым голосом. «Что ты имеешь в виду?» «Даже если ты идеально выбрал своего свидетеля, который пытался совершить самоубийство, как соучастников преступления, то все равно, спустя год я все еще жив. Именно поэтому семена беспокойства не пропали в твоей душе». В этот же момент Мори почувствовал, словно лед покрыл его органы. «Интересно, к чему же ты ведешь?» «Ты понимаешь, о чем я?» «Те семена беспокойства возникли из неуверенности в том, всплывет ли факт убийства наружу». Как и обычно, непроницаемое выражение Дозая не давало понять, о чем он думает. Оно было столь же спокойно, сколь и поверхность озера, градусом ниже нуля. «Ты хочешь сказать, что я этого не ожидаю?» Словно насмешливо угрожая, Мори нахмурился. «Ничто не превзойдет мои ожидания. Разве не мы вдвоем привели план в идеальное исполнение? Хотя более я такого не собираюсь совершать. Слишком сложно». «План не был завершен», — холодно произнес Дозай. «Ты сможешь сказать, что план в законченном состоянии лишь тогда, когда люди, вовлеченные в убийство и фальсификацию, закроют рот на замок. Так?» На лице Мори волной прошлись эмоции. «Ты...» Взгляд Дозая пронзал Мори в тишине. Как будто бы этот парень, этот юноша, был медицинским оборудованием, способным заглянуть внутрь человека. «Смотря на это с такой стороны, я идеально подходил в качестве свидетеля. Никто не заподозрит этого. И как только вы станете боссом с моего заявления, я совершу самоубийство по неопределенной причине». Некоторое время доктор и мальчик, словно жнец и дьявол, без слов обменивались взглядами. Напряжение наполнило комнату. Единственное слово разносилось эхом среди мыслей Мори, бесконечное количество раз метаясь тревожной сиреной. «Просчет. Ты допустил просчет. Ты не смог найти наиболее выигрышное решение. Дозая невозможно прочесть. Только кошмарная острота его мыслей показывалась время от времени. Изучающие глаза, холодящий кровь в ум, который едва ли можно обнаружить в гнезде демонов, известная как мафия». «Шучу! Довольно весело высказывать идеи, к которым я несерьезно отношусь. Люди сразу же начинают волноваться. Это мое развлечение», — произнес Дозай с легкомысленным выражением на лице. Мори тихо наблюдал за ним. Когда кто-то начинал видеть его истинный ум, он сразу же избавлялся от любых его прежних признаков. Сразу же после того, как у других возникало чувство, что их препарируют взглядом, Дозай становился прежним, эксцентричным и безответственным суицидальным энтузиастом, сбивая с толку окружающих его людей. Мори не мог и представить себе этого прежде, до того, как возвысился до статуса босса. Слова и действия Дозая до боли ему кое-кого напоминали. «Я знаю человека, похожего на тебя», — протянул Мори блуждающей мыслью. «Кто же это?» Дозай наклонил голову на бок, и Мори улыбнулся, не дав ответа. «И все-таки, прекрати смеяться над взрослыми. Я хочу, чтобы ты держал свой язык за зубами?» «Нет. Если бы стремился к этому, то давно сделал. Проще этого, только дыхание. Не припомнишь ли, сколько раз с начала года я спасал твою жизнь от попыток самоубийства? Вообще-то, это действительно тяжелая работа. Однажды мне даже пришлось делать столь сложные вещи, как обезвреживание бомбы под стулом, что достойно главного героя какого-нибудь фильма». Он не мог позволить Дозаю умереть. Если бы это случилось, то люди, верные его предшественнику и поддерживающие основу организации, определенно бы сказали. Как и ожидалось, смена боссов была лишь прикрытием. И подняли бы волнение. В этом году были остановлены две попытки покушения на Мори от последователя предшественника. Предателя, естественно, уже казнили. Но Мори все еще не одобрили там, снизов. Он не мог себе представить, сколько еще существует таких последователей. Поэтому он не мог позволить Дозае умереть. Хотя у него была еще одна причина для того, чтобы держать Дозая рядом. «Дозай-кун, если ты действительно этого хочешь, то я могу раздобыть тебе лекарство, которое безболезненно убьет тебя». Мори, проговаривая это, достал из письменного стола клочок бумаги, легким движением пера что-то на нем выписывая. «Правда?» «В обмен я тебя попрошу провести небольшое расследование. — сказал Мори, расписываясь. «Это не трудная работа и не опасная. И о ней я могу попросить только тебя». «Подозрительно!» Дозай глянул на него с презрением. «Ты знаешь о конусной улице возле поселения Якогамы?» — спросил Мори, проигнорировав слова Дозая. «Вокруг этой области недавно распространились слухи о появлении одного странного человека. Я хочу, чтобы ты исследовал правдивость этих слухов. Вот. Это серебряный оракул. Документ, который обеспечит тебе полномочия. Если ты его покажешь кому-нибудь из членов мафии, то любой твой приказ будет исполнен. Пользуйся этим, как пожелаешь». Дозай переводил взгляд с бумаги, что была в руках Мори, на его лицо и обратно. И после он спросил. «Странного человека?» «Догадайся». Дозай вздохнул. «Не хочу». «Попробуй». Дозай некоторое время глядел на Мори своими темными глазами и после тяжелым голосом начал говорить. «Даже в шутку, такой влиятельный человек в мафии не должен волноваться о каких-то вещах вроде городских слухов. Однако очень важно и почти невозможно их игнорировать. Кроме того, если из-за этих слухов необходим серебряный оракул, то, вероятно, важен не человек, а сами слухи. Они должны быть проверены на правдивость, а их источники уничтожены. Это те слухи, которые могут нанести вред, просто распространяясь. И если есть причина, по которой ты используешь меня, а не своих профессионалов или безупречных подчиненных, то она очевидна. Тот человек — предыдущий босс, так?» «В точку». Торжественно кивнул Мори. «В этом мире существует тот, кто не должен подниматься из могилы. Я убежден, что он убит моими руками, и что мы в честь этого устроили большие похороны». Мори коснулся своих пальцев. Ощущение того момента еще оставалось на самых кончиках. Оно было сродни тому, как срубают огромное дерево. Он вскрывал многих людей. Это часть его работы. Но до того момента не было еще операции, которая оставила бы побочный эффект. Он сделал скальпелем надрез на горле предшественника и убил его. А потом придумал ложь. После проведения операционных линий на дыхательных путях, что были сделаны для предотвращения конвульсий, что-то пошло не так. И нужно было открыть дыхательные пути. И все это на глазах у 14-летнего мальчика. На глазах у Дозая. «Хм, тот, кто не должен восстать из своей могилы. Хм». Произнеся это, он на некоторое время замолк и вскоре со вздохом поднялся со своего места. «Действительно, ты не можешь попросить об этом кого-либо другого». Сказав это, Дозай выхватил бумажку у него из рук. «Лекарство — это обещание, хорошо?» Мори улыбнулся и произнес. «Это твоя первая работа. Добро пожаловать в портовую мафию». Дозай быстро пошел к выходу и вдруг резко остановился. «Кстати говоря, ты говорил про человека, похожего на меня. Кто он?» Мори чуть улыбнулся, и тогда со смутной печалью, просачивающейся сквозь него, он сказал. «Это я». Мори задумался. Больше всего ему необходим помощник. Секретарь, уверенный в себе, выдающийся человек, что стал бы ему правой рукой. А еще городскому доктору, который превратился в предателя и захватил власть, необходимы подчиненные, которым он смог бы доверять. Те люди, которые не хранили бы от него никаких секретов. Те, кто смогли бы понять, даже если его одинокий флаг развивался на вершине айсберга. Ошибка, совершенная Мори, заключается в том, что он вовлек во все это Дозая. Но ошибки не всегда бывают плохими. Камень, который должен был быть выброшен после использования, оказался невероятно огромным алмазом. «Дозай-кун, без какой-либо определенной мысли с его губ слетел вопрос. Не думаю, что я смогу понять, но позволь мне спросить одно. Почему ты хочешь умереть?» Дозай посмотрел на Мори пустым взглядом. Таким взглядом, будто он не может понять, в чем, собственно, заключается суть вопроса. И тогда он невинно произнес. «Я тот, кто должен спросить. Вы действительно считаете, что есть какой-то смысл в чем-то вроде жизни?» Конусная улица, как можно догадаться по названию, была в форме падины, сформированной в прошлом чудовищным взрывом. Сейчас это место, где обитают люди, находящиеся на самых низких ступенях социальной лестницы. Улицу описывают как «серую улицу, где живут серые люди». В этом месте царит беззаконие. Здесь проходит Дозай, читая о каком-то болезненном способе самоубийства. Дозай поднял голову и заговорил с мафиози, который его сопровождал, идя поодаль. «Эй, ты это знал? Это больно! Будь осторожен при совершении суицида!» «Меня зовут Хироцу», — сказал охраняющий его мафиози с некой встревоженностью на лице. «Это... Позвольте взять мне это на заметку. Хироцу действительно осторожно общается с ним. Он не член мафии, но у него есть серебряный оракул. А также он был единственным, не считая Мори, свидетелем последнего выдоха прежнего босса. И тем, кому доверили секретное задание. Они разговаривали с очевидцами, и Хироцу предупредил Дозай о том, что далее прилегает военная зона. На данный момент существуют три организации враждебной портовой мафии. Такасекай, служба безопасности Гелхард, СЦБГ, Овцы, чье имя было присвоено другими людьми, потому как, собственно, у них не было. Хироцу говорил, что их предводитель — человек, с которым трудно сражаться, и, по слухам, против которого бесполезно оружие. После этого позвонил Мори, и Дозай подтвердил, что предшественник был воскрешен в черном пламени. Дозай не успел договорить. Сильный удар пришелся прямо в грудь. Он отлетел и вбился в ближайшее здание. Юноша в костюме наездника атаковал его, потому что он показался ему членом мафии. «Больно!» — отозвался Дозай, как будто только лишь это его волновало. «Я ненавижу боль!» «Я дам тебе выбор, малой!» — сказал юноша в костюме наездника, засовывая руки в карманы. «Умри сейчас, или умри, выдав мне всю информацию! Выбери то, что тебе больше по душе!» «Это два хороших варианта! Прямо греет сердце!» Голос Дозай не дрогнул, хоть он и отлетел в здание от удара, после упав на землю. «Тогда убей меня! Сейчас!» Юноша тут же затих. И после, будто осознав, что напротив него некто, обладающий личностью, глянул на Дозая. «Хм, я думал, что ты убежишь в слезах, но ты, малой, оказался крепким орешком. Удивительно!» «Ты тоже мелкий!» «Все, кто со мной сражались, сначала тоже говорили так, но потом быстро осознавали свою ошибку. Я не просто мелкий. Я не такой, как ты!» Юноша сжал свои кулаки. «Ну так что, ты собираешься говорить? О Барахабаке, дело, которое ты расследуешь! Говори мне все, что знаешь!» Он наступил на поврежденную кисть Дозая. Под его ботинком раздался хруст костей. «Барахабаке, ясно. Барахабаке, да». Дозая протянул это, глядя на свою сломанную руку, словно она была чужой. «Ты знаешь о нем, так?» «Не, впервые слышу!» Тут же ответил Дозай. Юноша улыбнулся, а после сделал точный пинок под ребра Дозаю. Можно было услышать тяжелый звук, с которым ломались его кости. Дозай издал стон полной боли. «Хорошо. Хочешь поставить новый рекорд? 9 раз. Никто не выдерживал больше 9 моих ударов!» Выдавив кривую улыбку сквозь боль, Дозай произнес. «Если я дам тебе информацию, ты отпустишь меня?» «Конечно. Я добр к слабым». Дозай затих, словно пребывая в раздумьях. И тогда, глядя на юношу, он сказал с серьезным выражением лица. «Понял. Я расскажу», — напряженно проговорил Дозай. «Я советую тебе пить больше молока. Ты больно мелкий!» Еще один пинок прошелся по груди Дозая. Он перекатился по земле и наткнулся на стену здания. «Не твое дело, ублюдок!» — крикнул юноша. «Мне 15! Я еще вырасту!» «Хо-хо! Тогда я наложу на тебя проклятие! Мне тоже 15, и я действительно вырасту, а ты останешься мелким!» Чью избивает Дозая. После чего Дозай начинает говорить о том, что знает об овцах. В частности, о том, что это объединенная организация, состоящая исключительно из несовершеннолетних. Они мстят всем, кто пытается захватить их территорию, и концентрируются в основном на защите. На них редко нападают. Лидер ответит своей ужасающей силой. Дозай определяет Чью как лидера. «Я не король», — тяжело произнес юноша, чье имя было Накахара Чуя. «У меня просто есть козырь в руках, известный как сила. Я просто ответственен за нее и все». Сказав это, Чуя выдержал паузу и снова заговорил, смотря сверху вниз на Дозая. «Ты знаешь отвратительно много об овцах». «Потому что меня ранее приглашали в эту организацию. Я, конечно же, отказался». «Это к лучшему. Будь мы в одной организации, я бы избил тебя до смерти за пару минут». «До этого времени я бы тебя уже убил!» Они переглянулись. Чью окружают вооруженные члены мафии, и Хироцу советует ему сдаться. Когда тот отказывается, Хироцу объявляет, что настало время ему понять, насколько же он наивен. Дозай дает Хироцу информацию о его способности, и как честный обмен, Хироцу рассказывает о своей. Когда они начинают сражаться, Чью признает силу Хироцу, даже несмотря на то, что ее недостаточно для того, чтобы он проиграл ей. В определенный момент Хироцу хватает его за плечо. «Поймал. И что, твоя способность не подействует на меня?» «Сомневаюсь!» Удивленный Чуя обернулся. Приземлившись на ноги, он почувствовал чужую руку на шее. Руку Дазая, стоявшего позади. «Какая жалость! Гравитация покинула твои руки!» Способность Дазая работает только на тех людях, до которых он дотрагивается. Эта способность выше любых других. Она обнуляет действие любой другой способности. У нее нет исключений. Я не могу использовать свою способность? Правая рука Хироцу мягко опустилась на грудь Чуи. А теперь, юноша, твоим уроком будет эта плата. Белая вспышка. Легкое тело Чуи отбросило назад, словно его ударили огромным механизмом. И почти в тот же самый момент Дазай также отлетел и покатился по земле. Он столкнулся со стеной из листового железа и, наконец, остановился. Дазай-сан! Замешательство проступило на лице Хироцу. Он использовал свою способность только на Чуи. Почему же Дазая тоже отбросила? Нас обвели вокруг пальца! Процедил Дазая, держась за живот. Он успел меня ударить, развернувшись в полоборота, из-за чего я не мог больше подавлять его силу. И он специально отпрыгнул назад, используя свою способность. Чуя приземлился боком на стену ближайшего здания позади. Его губы растянулись в улыбке хищника перед жертвой. Хе, все верно! Это так. Я запущу фейерверки, достойные начала этой вечеринки. Не дожидаясь конца битвы, черное пламя охватило все вокруг ударными волнами. Среди пламени Дазай успел разглядеть тело предшественника. После, теряя сознание.